выступление. С тех пор, как я включился в процесс обращения свидетелей Иеговы в христианство, я получал нескончаемый поток писем от тех, чьи брачные спутники, родственники или друзья находятся в организации сторожевой башни. Неизменно эти письма выражают как тревогу в связи с вовлечением близкого человека в секту, так и чувство разочарования после неудачной попытки убедить их выйти оттуда. В случае супружеской пары это обычно происходит так. Сначала муж узнает, что его жена изучает Библию с двумя милыми женщинами, которые приходят в дом каждую среду после обеда. Он может небрежно сказать: «Это хорошо, дорогая», или ответить так: «Отлично, но меня не вовлекай». Как правило, его реакция является одним из проявлений равнодушной терпимости до тех пор, пока он не обнаружит, что женщины – свидетели Иеговы, и что его жена скоро присоединится к ним в распространении от двери к двери журнала «Сторожевая башня». Утром в воскресенье и два вечера на неделе будет посещать собрания в зале царства, обучать детей не праздновать дни рождения или Рождество и носить в своей сумочке бланк, предписывающий медицинскому персоналу не переливать кровь, если она будет находиться без сознания и с кровопотерей. Равнодушная терпимость многих мужей сменяется бурным протестом. Они называют свидетелей Иеговы кем угодно, от сектантов до коммунистов. В то время, как две милые женщины натаскивают жену, как ей отвечать на его возражения, используя аргументы, которые он не в силах опровергнуть, муж добивается своего, прибегая к крикам и ругательствам. Он знает, что сторожевая башня – это заблуждение, но у него не хватает пороха, чтобы доказать это. Он чувствует, что вот-вот взорвется, наблюдая, как жена все больше и больше замыкается в организации, оставаясь неприступной для его попыток разубедить ее. Этот момент словно развилка на дороге. Чувствуя поражение и не желая терять контакта со своей женой, мужчина может решиться сопровождать ее на собрание в зал царств и присутствовать на изучении Библии, которая будет проводиться с ними вместе старейшиной свидетелей Иеговы и его женой. Или другая крайность. Муж может расстаться со своей женой и начать бракоразводный процесс и пытаться получить опеку над детьми. Многие мужья избирают один из этих противоположных путей. Между тем, есть много и тех, кто просто пережидает шторм. Они перестают говорить о религии, дабы избежать неминуемых возражений, и стараются поддерживать некое подобие семейной жизни, несмотря на напряженный график супруги, ее уходы на встречи, собрания, хождение от двери к двери и отказу от семейных торжеств, выпадающих обычно на такие дни, как 8 марта, Пасха, Рождество и так далее. Праздники, которые свидетели Иеговы рассматривают как языческие. Брак сохраняется, но религия жены остается источником раздражения и напряженности. Я знаком со всеми такими случаями, их множество, но, пожалуй, самое распространенное высказывание во всех этих ситуациях таково: «Я очень люблю свою жену, но, тем не менее, мне кажется, что она стала совсем другим человеком. Будто между нами появилась невидимая стена». Хотя обычно в контакт с двумя милыми женщинами, позвонившими в дверь, входит находящаяся дома жена, но иногда это может быть и муж, который первым вовлекается в организацию сторожевой башни, возможно, через коллегу по работе или деловые связи. Когда это происходит, то эффект для брака и семейной жизни не менее катастрофичен. Подобного рода отчуждение происходит и тогда, когда свидетелями Иеговы становится сын или дочь, родитель, брат или сестра, или даже близкий друг. Кажется, что новый свидетель Иеговы теряет интерес к прежним отношениям, поддерживая связь лишь с той целью, чтобы иметь возможность проповедовать учение сторожевой башни. Добрые времена, когда все было сообща, ушли в прошлое, и появляются вполне обоснованные опасения, что если захлопнуть дверь для дальнейшего проповедования, то отношения оборвутся окончательно. За долгие годы скрупулезной переписки с людьми, отчаянно пытавшимися спасти своих близких из сторожевой башни, я читал их пожелания о том, чтобы вместо обычных писем я написал полноценную книгу. И, наконец, взяв паузу в напряженном графике, я действительно написал такую книгу. Конечно, отвечая на письма, я часто использовал доступный инструментарий в области культового служения и отправлял тем, кому было необходимо, пособие об учениях свидетелей Иеговы, сборник откровений бывших свидетелей, книги по истории организации сторожевой башни или копию моей книги «Свидетели Иеговы. Ответы стих за стихом». Но ничто из этого само по себе не может служить полноценным руководством по спасению близкого человека из секты. Хотя эти книги и представляют собой исходный материал, необходимый для подобных попыток, но ни одна из них не включает в себя поэтапной стратегии. И даже те книги, которые нацелены на оснащение христиан навыком аргументированно возражать появившимся на пороге дома свидетелям Иеговы, подробно не останавливаются на выборе наилучшего подхода к тем, кто, будучи свидетелем, является членом семьи или близким другом. По всему миру залы царств свидетелей Иеговы посещают более 18 миллионов человек, включая почти 2 миллиона в США, и интенсивность притока новообращенных составляет 5000 в неделю. Поэтому существует растущая потребность помощи миллионам несвидетелей, членам семей, родственникам и друзьям. Методы, описанные на этих страницах, позволили мне вывести из сторожевой башни мою жену. В то время я сам находился в процессе выхода, лишь немного опережая ее, и они оказались успешными, помогли многим другим сделать то же самое. Конечно, окончательный выбор зависит от свободы воли каждого человеческого сердца – поверить лжи или принять истину. И действительно, одна свидетельница Иеговы сказала мне: «Даже если бы кто-то смог неоспоримо доказать, что эта организация являлась ложной, я все равно осталась бы в ней». Видимо, у нее были для этого свои мотивы. Поэтому нет никаких гарантий, что даже при правильном использовании эта книга даст желаемый результат. Мало кто из присоединившихся к сторожевой башне разделяет мнение этой женщины. Однако большинство искренне верят, что они нашли путь Божьего одобрения. И если будет доказано, что притязания организации в этом отношении лживы, то эти люди с радостью выйдут, облегченно вздохнув. Я многократно видел, как это происходит. Поэтому я убежден, что во многих случаях эта книга окажется полезной для тех, кто хочет спасти близкого из сторожевой башни.